Зеркало и обезьяна. Мартышка в зеркале увидел образ свой, тихохонько медведя толк ногой. «Смотри-ка, — говорит, — кум милый мой, что это там за рожа? Какие у нее ужимки и прыжки! Я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа. А ведь, признайся, есть из кумушек моих таких кривляк 5-6. Я даже их могу по пальцам перечесть». «Чем кумушек считать трудиться? Не лучше ли на себя кума обратиться?» — ей Мишка отвечал. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал. Таких примеров много в мире. Не любит узнавать никто себя в сатире. Я даже видел-то вчера, что Климыч на руку не чист, все это знают. Про взятки Климыча читают, а он украдкою кивает на Петра.